Глава 25. «Уверен?» – Аши не подумал замедлить шаг. «Уверен», – подтвердил я, чувствуя, как по спине пробегает тонкая струйка ледяного пота. «Может, щит?» «Рано», – Аш покачал головой. «Ксуры тебя задери, ты не ошибся? Я ничего не чувствую». «Ты нет», – напряжение, прозвучавшее в голосе Денебери, заставило меня замедлить шаг. «А вот я да». «Подумать только, целая манипула принципов!» Видимо, охранец сильно расстроился из-за потери браслета. «Командир», — я посмотрел на подобравшегося Аша. «А манипула принципов — это больше, чем центурия?» «Сколько?» — воин сбился с шага. «Именно принципов? Откуда информация?» «Скажи, что уловил мысли мистика», — подсказал некромант. «Не знаю, я потер шрам, что не укрылось от внимания Аша. Такое ощущение, будто чьи-то мысли уловил». «Так, не знаю почему, но аж тут же мне поверил. Они за прогалиной, так?» «Нет», я покачал головой и, прикрыв глаза, втянул в себя прохладный воздух. «До». «Умно», — скрипнул зубами аж. «Решили устроить засаду чуть раньше. Пожертвовали удобным местом в обмен на эффект неожиданности. Сможешь узнать их точное количество?» «Биение жизни», — подсказал Денебери, — «поможет тебе почувствовать каждого пса, но мистик поймет, что ты их просканировал». «Могу», — я машинально перешел на шепот, — «но их мистик меня почувствует». «Значит, будем рассчитывать на худшее», — пробормотал Аш и, сложив руки хитрым образом, ухнул, словно настоящий филин. Спустя два удара сердца послышалось ответное уханье, и в темноте тускло сверкнул клинок Аша. «Слушай сюда, Саша». Аш максимально замедлил шаг и сейчас вливал в себя один пузырек с зельем за другим. «Если перед нами манипула принципов, значит, они вооружены короткими мечами и пилумами». «Я уже перестал удивляться осведомленности вашего трибуна», — недовольно буркнул Денебери. «На их стороне преимущество в количестве, на нашей местности инициатива. Если они почуют нас, то банально задавят числом. Зелье Дана, конечно, классная штука, но их количество нивелирует все наше преимущество. Да и потом они отлично видят в темноте». «Я бы так не сказал», — не согласился Денебери. «Псы привыкли больше полагаться на нюх, и в этом плане у вас преимущество». «Если мы сейчас отступим, они поймут, что мы что-то почувствовали, и устроят настоящую охоту. Два десятка пограничников против 200 псов – плохой расклад. Будь это застава, другое дело, но в лесу… В лесу нас сожрут». «Я тоже так думаю», – немедленно отозвался некромант. «К тому же мистик уже начал волноваться. Того и гляди, отдаст приказ выдвигаться навстречу». «Поэтому я вижу только один выход», – аж вздохнул. «Нужно ударить первыми. Да так, чтобы они подумали, что нас тут не меньше сотни». «Сумасшедший!» В голосе Денебери явно читалось восхищение. «И без тебя нам никак», — Аш посмотрел мне в глаза. «Я понимаю, что твой энергокаркас сейчас уязвим, но жезл должен помочь». «Готовь ослепляющую вспышку!» Некромант с азартом принялся командовать. «И копье света! Трибун прав, жезл очень кстати! Да и я тебя подстрахую, к тому же...» Что «к тому же»? Денебери не договорил. Но, зная некроманта, он наверняка приготовил для меня очередную пакость. Я уже раскусил своего родственничка. Ему было плевать на всех, кроме себя и своего рода. А что касается обучения, Денебери предпочитал учить не словами, а через опыт. Другими словами, он был уверен, что грядущая схватка пойдет мне на пользу, даже несмотря на окончательно несформированный энергокаркас. «Я могу дезориентировать псов вспышками света», — произнес я, глядя на Аша, «и попробовать накрыть их мистика копьем света». «Отлично», — кивнул Аш. «Я как раз об этом и хотел попросить. Тогда начинай по сигналу». «Стой», — всполошился некромант. «Скажи ему, что тебе нужен труп». «Что? Зачем?» Однако же, как бы сильно я ни удивился, слова Денебери озвучил. «Аш, мне нужен труп». Если мои слова и удивили воина, то ненадолго. «Никак», — он мотнул головой. «Не будет у меня времени туда-сюда бегать, сам ищи». «Ладно», — недовольно проворчал некромант, — «сами разберемся». «Понял», — кивнул я, — «вопрос снимается». «Видишь вон ту сосну?» Аж кивнул на широченный ствол дерева, раскинувший свои пушистые ветви в 10 шагах впереди. «Как доберешься до нее, начиная раскидывать вспышки. Все, поехали!» Сказав это, аж подернулся полупрозрачной дымкой и стремительно понесся вперед. «Ох, непрост ваш трибун!» — проворчал Денебери. «Ох, непрост! В первый раз вижу воина с такими способностями. Неужели эта ваша сеть настолько эффективна?» «Думаешь, это сеть?» — прошептал я, перебежками подбираясь к сосне и крепче стискивая жезл, вспотевший ладонью. «Однозначно!» — отрезал некромант. «Простой человек так не сможет. Это работа или сети, или аж дворянина имеет сильную родовую способность. Но это сейчас не главное». «Согласен», — буркнул я, занимая место под сосной. Судя по запаху, псы находились в 20-30 метрах от меня, и момент, когда или они нас заметят, или в их ряды врубится аж, был вопросом времени. А раз стычки все равно не избежать, то нужно озаботиться защитой. Конечно, эффективнее было бы запустить биение жизни и тут же, пока мистик не опомнился, начать раскидывать вспышки, но я поступил по-своему. Первым делом окутал себя щитом мертвых и только потом скользнул в медитативное состояние, необходимое для биения жизни. Ночная тишина тут же расцвела барабанной симфонией. Я прикрыл глаза и услышал разогнанное адреналином биение сердца Аша и его воинов. Негромкий перестук дремлющих на своих позициях псов и забившееся сердце мистика, понявшего, что происходит. Не открывая глаз, взмахнул жезлом и сквозь прикрытые веки заметил первую вспышку света, унесшуюся в скопление песеголовых сердец. И тут же швырнул вторую, на правый фланг, туда, где находилось еще одно скопление псов. «Ра!» По ушам ударил слитный ор воинов, 100% усиленной магией. Следом послышался звон мечей, и мне в нос ударил резкий металлический запах крови. Я швырнул еще 5 вспышек, стараясь целить в те места, куда еще не добежали наши, и перешел на копья света. Щит мертвых, к слову, мне так и не пригодился. Я до жути боялся, что в меня прилетит пилум или метательное копье, но обошлось. Псам было не до меня, поскольку атаковавшие из темноты воины Аша оказались для них полной неожиданностью. Ну а зазвучавший через полминуты после нападения рок только внес в их ряды еще больше неразберихи. Мистик, который и приказал подать тревожный сигнал, казалось, не замечает, что я посылаю в него одно копье света за другим, и это меня нервировало. «Волнуешься?» А вот Денебери и не думал тушеваться. «И правильно делаешь. Этот Гортон хорош. Он не стал вступать в дуэль, вместо этого отправив к тебе дюжину псов. Твою ж!» Я тут же запаниковал и принялся судорожно смотреть по сторонам. «Отступать бессмысленно», — подлил масло в огонь Денебери. «У тебя только один шанс — бежать вперед!» «Или не бежать!» Я покосился на развесистые ветви сосны. «Не дури!» — разозлился некромант. «Ты не белка, чтобы скакать по деревьям. Беги вперед! Тебе нужно добежать до первого ближайшего трупа быстрее, чем псы добегут до тебя. Но зачем?» «Не тупи, наследничек!» Некромант уже орал в полный голос. «Твой единственный шанс уцелеть — костяной шип! Просто найди ближайшую шавку и вспори ей грудную клетку!» Думаю, в большей степени меня подстегнули не сами слова некроманта, а прозвучавший в его голосе страх. Я совершенно точно не хотел завязнуть в бою с 10 песеголовами, а из всех боевых заклинаний у меня было только копье света и костяной шип. Вот только первое наносило урон исключительно нежити и темным магам, а псов могло в лучшем случае ослепить и немного обжечь. И когда я уже решился рвануть вперед, мир снова замедлил свой бег, а я почувствовал, как вновь оказываюсь на призрачном перепутье. Можно было плюнуть на все и отступить, пусть и бросить Аша и его воинов, но зато сохранить свою жизнь. Или шагнуть вперед и поддержать людей в бою с песеголовыми. Вроде бы благородный поступок, это же наши, Да и псы сами хотели на нас напасть и даже устроили засаду, но первыми ударили мы. Умом я понимал, что другого выбора просто-напросто не было, но прежний Александр Емец был возмущен. Я никогда первый не искал драки, предпочитая играть от защиты. И происходящее сейчас корежило и перекраивало меня изнутри. Но самое главное... На втором пути меня ждала та самая девушка в белоснежном платье. И это пугало меня еще больше, чем пилумы псов. «А чтоб тебя!» — прорычал я, черпая силы в своем голосе. «Чтобы я отступил, бросив своих товарищей? Не бывать этому!» «Так себе мотивация!» — невозмутимо оценил мой порыв некромант. «Но поступок правильный. Лучшее время для закалки!» Что Денебери имеет в виду под закалкой, я не понял, но мне уже было не до этого. Уже на бегу я заметил, как из дальних кустов ко мне несутся темные тени. Оскаленные клыки, вздыбленная шерсть, яростно сверкающие глаза и тусклый блеск клинков. «Мама!» Кажется, мой голос сорвался на фальцет, но страх придал мне силы, и я сам не заметил, как оказался у ближайшего трупа. Пёсеголовый умер совсем недавно, и кровь до сих пор текла из разрезанного горла. В его глазах, обращенных на ночное небо, застыло немое удивление и непонимание. «Вскрой грудную клетку!» Голос Денебери ожег, словно плеть. «Быстрее!» Я машинально потянулся к груди пса, и прежде чем я успел сообразить, что у меня нет ни ножа, ни скальпеля, в руках сверкнул призрачный кинжал. Я, позабыв про мчащихся на меня псов, с удивлением уставился на такой знакомый клинок, который несколько недель назад чуть было не выпил из меня жизнь. «Быстрее!» Окрик некроманта привел меня в чувство, и я резанул грудь пса, нисколько не сомневаясь, что у меня получится. Кинжал рассек плоть и кости, словно раскаленный нож сливочное масло, и пропал, стоило ему дойти до живота. «Фуф!» — выдохнул Денебери, еле удержал. «Не спи, шипами их!» Не знаю, откуда у меня в голове появилась подробная инструкция, что и как делать, но я, вонзив руки в грудную клетку пса, дернул их на себя, с хрустом раскрывая ребра. Здесь была не операция на сердце и уж тем более не таракотомия, поэтому я не миндальничал. «Бей, ну!» Я вцепился окровавленными руками в жезл и взмахнул им в сторону подбегающих ко мне псов за секунду до первого брошенного в меня пилума. Данс, магический щит сработал на ура, отразив бросок копья, но я так напугался, что вложил, казалось, в костяной шип всю доступную ману. Кра! Вывернутые ребра пса с мерзким хрустом полетели во все стороны, насквозь прошивая посланных по мою душу псов. «Ты что творишь?» — Денебери кричал, так будто я только что открыл ящик Пандоры. «Источник себя выжечь хочешь?» Сердце билось как бешеное, мне казалось, что псы бегут на меня со всех сторон. Спереди что-то сверкало, выло, и раздавался звон стали. Накатило понимание, что еще немного, и мы проиграем, и что нет смысла трепыхаться и куда-то бежать. Как там говорил Аш? Умрешь уставшим? Да и что в конце концов могут сделать два десятка воинов против сотни пришедших в себя псов? Мы проиграли, и этот факт нужно просто признать. Некромант что-то орал, пытаясь привести меня в чувство, но я как стоял на коленях перед развороченным телом пёсеголового воина, так там и остался. Казалось, будто меня кто-то оглушил, и я воспринимал происходящее вокруг сквозь гигантскую толщу воды. Умом я понимал, что опять перестарался, и если бы не жезл, то выжег бы себе весь источник. А на размочаленное тело пса и вовсе старался не смотреть. Пусть я не раз бывал на вскрытии, и одно время даже планировал стать патологоанатомом, но одно дело морг, другое — реальная жизнь. Резко навалило чувство апатии и безразличия. Слишком уж нереально было происходящее вокруг, и слишком неприятно было понимать, что мы проиграли. Я как будто чувствовал, или сейчас сдам назад и сохраню свой рассудок и привычный мирок, или шагну вперед и стану другим человеком. И в тот момент, когда я уже собирался спрятаться в футляр, мой блуждающий взгляд наткнулся на стоящую около кустов девушку в белом. На ее лице нельзя было прочитать никакой эмоции, но я откуда-то знал, она внимательно наблюдает за мной и за тем выбором, который я сделаю. «Добрый вечер». Я поднялся с колен и коротко поклонился. «Позвольте представиться. Александр Емец Денебери». Голова чуть было не разорвалась от накативших мыслей. «Какого черта, Сань? Выпендриваешься перед симпатичной девчонкой? Ты же понимаешь, кто она такая, да? Ой, дурак, опомнись, пути назад не будет». Но я стоял и с улыбкой смотрел на девушку, чувствуя, как огромный кусок прошлой жизни отваливается от меня, словно треснувший кокон. Мне дико страшно было признаться себе, но эта жизнь мне нравилась больше, чем старая. Даже несмотря на смертельную опасность. Даже несмотря на псов и крышесносные события. Именно так я себя чувствовал на ночных дежурствах на скорой. Не просто, да чего уж там, чертовски тяжело. Но зато в те моменты я чувствовал жизнь. Я спасал людей. Я понимал, что каждое мгновение наполнено, что я прожил эту ночь не зря. И все эти лекции, говорильни, приемы, осмотры — все это не сравнить с тем ощущением свободы и полной жизни. Возможно, я такой один, и кому-то действительно нравится кабинетная работа, но сейчас я четко осознал — мое место здесь. В мире, где есть магия, и где от каждого твоего выбора зависит чья-то жизнь. И стоило мне об этом подумать, как по моему телу пробежало сначала приятное тепло, а затем тут же пронесся освежающий холодок. «Закалка». Мелькнувшая в голове мысль заставила улыбнуться. Вот что имел в виду Денебери. Я повел плечами, сбрасывая из себя скопившийся за всю жизнь груз комплексов, обид и переживаний. «Понятно, за один раз себя не изменить, но я, по-моему, нашел свой путь». А теперь я посмотрел на внимательно наблюдающую за мной девушку в белом. «Прошу меня извинить, у меня остались кое-какие дела». На моих губах появилась извиняющаяся улыбка, и я перевел взгляд на поплывшее навершие жезла. Сейчас меня наполняла легкость, прохлада и свежесть, и было как-то странно осознавать, что совсем недавно я от испуга чуть было не выжег себе источник. Новый я нравился себе намного больше. Впрочем, довольно заниматься самокопанием. Я перевел взгляд на лежащие передо мной тела, и словно по щелчку время продолжило свой привычный бег. «Соберись, тряпка!» Беснующийся Денебери внезапно осекся и неверяще протянул. «Не понял, закалка? Да еще и такая равномерная!» «Потом поговорим», — ровно предложил я, скользнув в биение жизни. «После того, как я закончу». Оставив биение фоном, не знаю, как у меня получилось, но я понимал и чувствовал, где и с кем идет бой. Я поднял с земли короткий клинок пса и пошел вперед. Время от времени останавливался, вспарывал очередного пса и взмахом жезла посылал костяные шипы. Причем я точно знал, сколько маны мне нужно, и вообще, казалось, не делал лишних движений. Наверное, Денебери имел в виду именно этот момент. Окутавший меня хлад отключил все эмоции, превратив в беспристрастную машину смерти. Рассекающее движение клинком, взмах жезлом, и десятки костяных шипов летят точно в сердца пёсеголовых. Где-то на краю сознания крутилась мысль, что я неэкономно расходую рабочий материал. Но я продолжал идти вперед, используя в качестве костяных шипов ребра павших псов. Это было выгодно по энергозатратам. Иногда я перемещался вправо, поддерживая с фланга схлестнувшихся с псами воинов. Иногда бежал налево, швыряя за спину воинам вспышки. Усталость копилась, щит отражал редкие броски пилумов, и энергии с каждой минутой становилось все меньше, но я не останавливался. Остановиться сейчас значило поставить крест на нашем рейде. Поэтому я продолжал свою работу до тех пор, пока не прекратилось сердцебиение большей части псов, и я не услышал голос Саши. «Все, Саш, хорош, у нас получилось». «Так-то оно так», — согласился Денебери, пока я бесстрастно смотрел на заляпанного своей и чужой кровью командира и с тревогой заметил: «Вот только я не чувствую мистика. Да и потом куда-то делись эманации смерти, которые должны были остаться после боя». «У нас семеро не могут идти», — продолжил тем временем Аш, запинаясь чуть ли не на каждом слове. «Пятеро при смерти, остальные держатся только на спас-комплектах. Пей столько зелий маны, сколько нужно, но поставь на ноги хотя бы одного». «Погоди, командир, тревожность некроманта передалась и мне. Что-то здесь нечисто. Где вражеский мистик?» «Если б я знал...» — невесело протянул Аш и пошатнулся. «Да уж, Саш...» — озабоченно протянул Денебери. «А трибун-то плох, как бы и его нести на заставу не пришлось». Я посмотрел на воина и согласно кивнул. Судя по всему, Аш держался исключительно на силе воли. Вопрос, что делать, искать мистика или спасать воинов, даже не стоял. Пусть клятва Гиппократа и атавизм, но произносил я ее осознанно и со своего пути не сверну. Я взглянул на едва живых воинов, пара человек пили склянку за склянкой, еще двое шипя от боли поливали раны товарищей зельем исцеления, но большинство валялись без сознания. План сформировался сам собой. Для начала оказать первую помощь, а потом думать, что выгодней, бежать за подмогой или доставить воинов на заставу. Я только было потянулся за склянкой с маной, как вдруг из низины, куда воины Аши опрокинули псов, донеслось изумрудное сияние. «Ксуров выкормыш!» — в голосе Денебери сквозило неприкрытое восхищение. «Да у него же некросфера! Он сейчас может поднять всех псов в виде умертвий! Правда, тогда ему не хватит маны на открытие портала. Интересно, как он поступит!» Рядом, не выдержав, осел на землю Аш, прошипев перед тем, как отрубиться, короткое «Парней, вытащи!» Я же стоял, смотрел на светящийся изумрудным светом шатер и впервые в жизни молился Богу. Молился, чтобы чертов мистик между армией нежити и порталом выбрал второе.